Глава 13. Долгожданная свобода. Когда Кай наконец открыл глаза, первым, кого он увидел, оказался высокий, светловолосый эльф в золотистых доспехах, чью ауру парень никак не мог ощутить. Однако хватило лишь одного взгляда на этого непоколебимого, властного и определенно могущественного воина, чтобы понять, что его сила находится далеко за гранью понимания Кая. И лишь спустя несколько секунд, когда туман сна развеялся, парень наконец понял, кто перед ним. «Это вы?» – озадаченно произнес Кай. «Не знаю, о ком ты конкретно подумал», – произнес Старкс. «Но, пожалуй, что да, это я». «Где я? Что произошло?» Парень резко схватился за голову, и сознание в тот же миг прояснилось. Последние события финального боя моментально пронеслись перед ним. Все встало на свои места. «Вижу, ты вспомнил все», — заметил изменившееся выражение лица человека Старкс. «Зачем вы здесь, мистер Старкс?» Вспомнив хоть какие-то манеры, добавил Кай. Как младший, а главное, намного более слабый, он был бы очень груб, если бы обратился напрямую по имени. «Мистер?» – язвительно спросил Рунтан. «Ты меня никогда так не называл. А ведь я намного сильнее этого эльфийского малыша». «Был. Сейчас ты просто старик без тела», – ответил ему в аналогичной манере Кай. «Хе, прямой это как благодарность за недавнюю помощь с пробуждением». «Я пришел, чтобы поздравить тебя с победой в кулачном мордобое», — ответил Старкс. «Но насчет того, что произошло в конце боя, разве меня не должны были дисквалифицировать?» — спокойно спросил парень. «По правилам, энергия и законы раба должны быть полностью подавлены ошейником, на чем базируется сам смысл кулачного мордобоя. Но в твоем случае правила не были нарушены. Во-первых, вероятно, ты не заметил, но твоя противница последней атакой частично повредила твой ошейник. Во-вторых, напрямую для победы освободившуюся силу ты не использовал. Полукровка сдалась сама, и никакого факта воздействия на ее разум обнаружено тоже не было. Ну и в-третьих, расследование показало, что и не ты вовсе использовал законы. Как мы выяснили, произошел неконтролируемый выброс инь, которая пыталась захватить твою душу. Но, как я вижу, ты справился с этим. Поздравляю!» «Вы знаете про инь?» Старкс приподнял бровь. «Не знаю, из какого мира ты прибыл», — показал он свою осведомленность. «Но в Некриме концепции инь и ян не считаются чем-то таинственным. Их пользователей хоть и невероятно мало, но все же хватает. Несколько сотен на всем континенте, думаю, наберется, включая меня». Белоснежный свет ян появился в глазах эльфа. «Кстати, именно потому, что ты поборол инь и остался самим собой, я и разговариваю с тобой лично. Ведь только так ты можешь спокойно смотреть мне в глаза. Хотя твоя воля все же довольно сильна. Ты вплотную приблизился к воле мастера, даже не став заклинателем». «Но почему инь пыталась захватить мою душу?» «Такова суть всех концепций», — спокойно ответил Старкс. «Ни мне, ни тебе не дано понять высший закон. Но, видимо, в самом мироздании существует некая лазейка, позволяющая освоить искаженные отражения высших законов, концепции. Вот только такой возможностью нельзя воспользоваться без последствий. Концепции опасны для своих пользователей. Ведь если достигнуть максимального понимания, а затем когда-нибудь дать слабину, утратить смысл жизни, впасть в отчаяние, подвергнуться безумию, поддавшись неконтролируемым эмоциям, или банально потерять сознание, то концепция моментально попытается захватить душу воина, чтобы извратить саму его суть. Услышав слова Старкса, Кай моментально вспомнил о смерти брата, а также о том, как поддался холоду пустоты, который тогда словно заморозил его душу. «Извратил суть», — повторил парень слова эльфа. «Вот только я еще не достиг максимального понимания инь». «Знаю», — кивнул Старкс. «Для достижения этого уровня даже гениям нужно как минимум столетие. А учитывая твою молодость и ступень, легко понять, что тебе нет и 50. Однако в твоем случае сыграл другой фактор». Старкс указал на грудь Кая. «Рана, оставленная демоном, уже содержит максимальное понимание инь, которое и стало катализатором случившегося». «Помогла инь демона? Но что же тогда насчет холода пустоты, который проник ко мне в душу? Я ведь на тот момент тоже не достиг максимального понимания. В таком случае, что могло послужить катализатором?» «Ясно. Частицы хранителя и самого Ушора». Кай вспомнил, что когда он проходил испытания в подводном храме, то поглотил холод пустоты хранителя, чтобы слиться с его частицами при помощи линии крови и лучше адаптироваться к морозу. Ну а затем парень проглотил капли крови морского дракона, холод пустоты, внутри которых он использовал для прорыва на ступень закалки души. Таким образом, частицы этой концепции могли остаться в акупунктурных точках и духовных узлах Кая. «Вы верите в демона?» – после секундной задержки поинтересовался парень. «Много кто считает это обычной сказкой, но я знаю, что демон, прикованный к черной пирамиде, существует», – твердо произнес Старкс. «Ибо именно от его когтей погиб мой учитель». «А могу ли я стать вашим учеником?» – решился спросить Кай, раз правитель Удина так охотно отвечал на его вопросы. Старкс улыбнулся. «Нет», – сказал он, – «я не спорю, ты очень талантлив, и очень многие захотели бы передать тебе свое наследие, однако меня это не интересует. Я пока не желаю заводить учеников, и даже мой сын обучается у одного из моих слуг. И к тому же я не чувствую в тебе силы молнии, ты не знаком с этим путем. Зачем тогда желать учиться у того, кто не подходит тебе?» «Из-за концепции Ян», — ответил Кай. «Что?» — в самом деле удивился Старкс. Похоже, ты не знаешь, но освоить больше одной концепции невозможно. Попытка сделать это буквально уничтожит твою душу. Я лично видел нескольких глупцов, знакомых с Ян, которые пытались изучить инь в глубине. В итоге все они буквально превращались в пепел, как только осознавали инь. Давно доказано, что даже одна концепция дает немалую нагрузку на душу, а две попросту уничтожают ее. А уж тем более, если это инь и ян, которые противоположны друг другу. Даже в артефактах или массивах их сила не может находиться в гармонии. Инь и ян всегда будут взаимоуничтожаться, если окажутся слишком близко. Поэтому я не советовал бы тебе повторять за теми идиотами». «Ты знал об этом?» Кай сразу обратился к Рунтану. «Возможно, слышал когда-то. Но в отличие от твоей, моя память не идеальна. А вдобавок я слишком долго пробыл во сне, прежде чем встретить тебя», — сказал старик. «Так что для меня это в некотором роде тоже новая информация». «Ясно», — ответил парень, после чего задумался, отключив передачу мыслей Рунтану. «Если это так...» А смысла не верить Старксу я не вижу. То каким образом я тогда смог освоить аж 3 концепции? Неужели все дело в татуировке, которая и открыла для меня инь и ян? Может ли быть, что она выступает в качестве некой перегородки между концепциями? Если подумать, то другого объяснения у меня нет. Выходит, татуировка отделяет инь от ян и не дает им сблизиться с холодом пустоты. Но в таком случае получается, больше концепций я освоить не смогу, так как они уже будут конфликтовать с холодом пустоты. Думаю, такое под силу лишь богам, которые, собственно, и создали лазурный куб со статуей внутри, где я и получил татуировку. Что же, значит, лучше не говорить никому о татуировке, иначе за мной начнется банальная охота. «Благодарю за объяснение», — кивнул Кай. «Полагаю, я ответил на все твои вопросы?» «Пожалуй, да. Разве что мне интересно, зачем вы решили прийти ко мне лично? Неужели для того, чтобы просто поздравить с победой?» «Не только. Ты победил, Кай, и тебе положена награда. Если тебя не интересует свобода, то ты можешь просить меня о чем угодно, если это не выйдет за рамки разумного». Старкс сложил руки за спиной, ожидая ответа. «Какое, однако, гадкое условие!» – прокомментировал Рунтан. «Проси, о чем хочешь, но тогда все равно останешься рабом. Иллюзия выбора для тех, кому действительно нужна свобода. Впрочем, со своими силами ты и сам способен вызволить себя из рабства. Так что сам решай, о чем его просить». Кай задумался. Он действительно мог сбежать самостоятельно, но, с другой стороны, это означало немалый риск. Особенно после того внимания, которое мечник привлек к своей личности, победив в турнире. «Узнай все, что он отказался от свободы, то сбежать станет гораздо сложнее, даже если избавиться от ошейника». Да и что Кай мог попросить у Старкса? Горы ресурсов для прорыва до ступени священного лорда. Так со своим талантом парень мог и сам этого добиться. Тогда, может, какую-то могущественную технику меча или пространства. Было бы полезно, но лучший путь тот, который создаешь сам. Кай давно это запомнил, так что полагаться на что-то, созданное другим воином, не желал. Ибо лишь то, что создаст сам Кай, сможет подойти ему идеально. В таком случае, возможно, стоило попросить помощи с возвращением на Сааху. Все же Старкс уже был священным лордом, да и имел немало других воинов этой ступени в подчинении. Однако, если судить по книгам в особняке Уруса, то Некрим и близко не находился рядом с землей и другими периферийными мирами. Точнее, там даже не упоминались эти миры. Изначально Кая и остальных должно было перенести в дальний мир Диол. Но по какой-то причине их забросило аж в срединную область Айкумены, которая находилась на расстоянии более сотни миров от дальней области. А уж про периферийные миры и говорить не стоило. То есть прямого и короткого пути с Некрима на Землю не существовало, поскольку они находились в совершенно разных местах Айкумены. Таким образом, чтобы вернуться на Сааху, требовалось сначала понять, в какой части вселенной Кай находился. Найти карту, определить кратчайший маршрут, а затем преодолеть множество миров, где таилось немало опасностей. Было ли такое желание в рамках разумного? Кай сильно сомневался. Ему лишь оставалось самому стать священным лордом, чтобы начать подготовку к возвращению к сестре. И ведь еще неизвестно, насколько далеко его забросило. В лучшем случае, в своем путешествии Каю придется преодолевать около сотни миров. В худшем он никогда не найдет Сааху. «Мне нужна свобода», – в итоге решил Кай. «Хорошо», – кивнул Старкс. В тот же миг ошейник на шее парня открылся и упал. «Но это не все. Ты не только стал победителем кулачного мордобоя, но и помог мне сохранить кое-что очень важное. В благодарность я решил помочь тебе, но перед этим я хочу спросить, знаешь ли ты, что о тебе думали многие алхимики, увидев твою фантастическую силу восстановления?» «Что?» «Они думали, как бы получить возможность поставить на тебе опыты, а затем использовать твою кровь и плоть для создания различных препаратов. Такая линия крови, как у тебя, для большинства истинных мастеров не более чем невероятно ценный ресурс. И вот только что ты обрел свободу. В черте Удина тебя никто не тронет, но как только ты захочешь его покинуть, как сразу же станешь чьей-то лабораторной крысой, после чего твоя жизнь превратится в сущий кошмар. Впрочем, долго он навряд ли продлится. Ресурсы, знаешь ли, не бесконечны. Рано или поздно твой дух сломится. Ты будешь молить о смерти. И когда-нибудь ослабнешь так сильно, что связь между твоей душой и телом порвется, и ты умрешь. А без энергии твой организм перестанет восстанавливаться и начнет разлагаться. Как тебе такая перспектива? К удивлению Старкса, Кай ответил абсолютно спокойно. А ведь эльф прекрасно мог почувствовать, скрывает ли свои эмоции собеседник. «Довольно мрачное». «Согласен. Но, честно говоря, я и сам бы задумался о чем-то таком, если бы не принципы. Ты помог мне, я помогу тебе. Так что можешь не беспокоиться, что за тобой кто-то будет охотиться ради линии крови. Разве что ты опять раскроешь свою силу, чего я тебе не советую делать». Сообщив это, Старкс направился к выходу. «А что вы сделали? Если это не секрет, конечно», – поинтересовался напоследок Кай. Могущественный эльф слегка обернулся. «Всего лишь переписал воспоминания всех зрителей слабее пика ступени элементалиста при помощи воли мастера. Тех же, кто оказался сильнее, я заставил дать клятву, что они забудут о тебе. Впрочем, там был один сильф, с которым пришлось немного повозиться». Усмехнулся Старкс, вспомнив, как подкупал линия гарда. Лишь когда эльф предложил 12 порций настоя 7 изумрудов, сильф согласился забыть о Кае. «Так что теперь о твоей силе, можно сказать, никто и не знает. Что ж, на этом я прощаюсь с тобой, Кай. Вероятно, больше мы никогда не встретимся». Старкс вышел из комнаты, за дверями которой все это время стоял Лекс. «Ошейник можешь оставить себе, кузнечик!» произнес усмехнувшийся смотритель бойцовских ям и закрыл дверь. Кай остался один. Осмотревшись, он понял, что находится в той же комнате, где использовал эликсир возрождения плоти. То есть Кай был в собственном особняке, который все еще принадлежал ему. Все-таки парень ставил его на то, что войдет в первую десятку. И когда мечник сделал это, то дом Уруса вернулся к нему вместе с довольно крупным количеством лазурных кристаллов, выигрышем, который Кай затем снова поставил на свою победу, но уже в финале. Что же касалось особняка, то его парень решил больше не закладывать, пожелав оставить себе хоть что-то, если проиграет Энни. Повернув голову, Кай заметил обычное, можно даже сказать невзрачное, пространственное кольцо золотого ранга низкого качества. Надев его и взглянув внутрь при помощи ауры, мечник прохладно улыбнулся. Там находилось почти 2 миллиона лазурных кристаллов, его выигранные деньги. После этого парень вылез из-под одеяла. Осознав, что кроме бинтов, наложенных кем-то, на нем ничего нет, Кай решил поискать одежду в особняке, но как только он приблизился к двери, то внезапно остановился. Обернувшись, увидел упавший на пол раскрытый ошейник-подавитель. Подойдя к нему, мечник осмотрел артефакт, а затем отправил внутрь кольца. Следом Кай посмотрел на ладонь и крепко сжал пальцы в кулак. Он наконец-то обрел свободу. Энергия тут же вырвалась из тела Кая, сделав резкие порывы ветра в комнате. «Как хорошо!» Холод в душе парня не смог сразу подавить удовольствие, которое тот сейчас испытывал. Увы, долго радость не продлилась. Вскоре эмоции вновь оказались заморожены. Призвав множество частиц холода пустоты, пути меча и алой энергии меча, Кай соединил их, а затем сформировал вокруг себя временную одежду. В следующий миг парень полностью раскрыл свою ауру, диаметр которой в этом мире составлял лишь 50 метров. Юноша почувствовал, словно наконец расправил плечи и поднял голову. Все вокруг моментально стало ясным и близким. Благодаря ауре, которая имела форму сферы, Кай мог легко наблюдать аж за третью особняка и чувствовать всех находящихся здесь существ. До этого он словно все время находился в беспросветной тьме и лишь сейчас смог наконец-то выйти на свет и увидеть мир вокруг. Как и для других воинов, для Кая аура являлась основным способом восприятия реальности. Ведь на его ступени развития зрение, слух, нюх и другие телесные чувства уже были не так важны и отходили на второй план. Привыкнув к вернувшейся ауре, Кай наконец сделал шаг, после чего исчез. Воспользовавшись законами пути пространства, а точнее шагом смещения, он телепортировался в комнату под ним. «Видимо, из-за плотности энергии в этом мире дальше 7 метров я теперь не смогу переместиться за один раз», – осознал Кай. Оказавшись на первом этаже, парень снова телепортировался, на этот раз в коридор, после чего Кай активировал шаг скорости, который искажал пространство вокруг для ускорения, вслед за чем всего за секунду очутился в конце 40-метрового коридора. Скорость, которую мечник только что развил, во много раз превосходила ту, которая была доступна ему во время турнира. Похоже, в этом мире моя максимальная скорость в 3 раза меньше, чем на Земле или плато Поднебесье», – пробормотал Кай. «Ладно, пора заканчивать с этим». После этого Кай серией скачков добрался до главного хранилища особняка, которое представляло собой небольшую, но крайне защищенную комнатку. Войдя в нее, предварительно отключив защитный массив, парень увидел металлический сундук, который являлся пространственным артефактом королевского ранга. Область внутри него была поистине огромной. Заглянув внутрь частичкой своей ауры, парень стал искать одежду. Благо ее, как и часть важных ресурсов, он не продал. В итоге, спустя несколько секунд, Кай нашел что-то подходящее. Стильное белоснежное одеяние пикового качества золотого ранга моментально появилось на нем, резко контрастируя с его темными волосами. Временная одежда сразу же развеялась. Вслед за этим Кай собрал все, что находилось внутри хранилища, к себе в кольцо. Увы, сундук взять он не мог, поскольку нельзя было поместить пространственный артефакт большего размера в тот, который был меньше. А тратиться на дорогостоящее кольцо королевского ранга или вообще таскать сундук отдельно Кай совсем не хотел. Вскоре парень покинул особняк, забрав из него все ценное, включая книги Уруса. Теперь Кай собирался продать этот дом, отыскать Шакса и Глефуса и, наконец, покинуть Удин. Впрочем, не сразу. Кое-какое дельце у мечника все же оставалось. Так что первым делом он направился в сторону сектора глубин.